«Русалка из Колонсея». Шотландская народная сказка. Жил когда-то на острове Колонсей молодой князь по имени Эндрю. И славился он на всю Шотландию своим воинским умением и доблестью. Любил князь прекрасную девушку Морок, и она любила его. Вот раз сидят они вместе, мечтают о близкой свадьбе, как вдруг едет гонец от шотландского короля. Представился князю и говорит: «Привез я из-за моря колонсейскому князю письмо от короля». Распечатал Эндрю письмо, и лицо его омрачилось. «Враг напал на Шотландию», — сказал он невесте. «Король призывает меня под свои знамена. Не будет у нас через месяц свадьбы, дорогая Морок». Приказал князь немедля снарядить ладью и пошел проститься с невестой. Взяла Морок руку любимого и надела ему на палец перстень с красным камнем, рубином. «Не снимай его», — сказала она. «Покуда горит рубин алым огнем, знай, сердце мое принадлежит тебе». Поцеловал ее князь и отплыл в Шотландию. Много недель длилась жестокая битва. Наконец выгнали врага за пределы Шотландии. Исполнил Эндрю свой ратный долг и с легким сердцем пустился в обратный путь на запад. Часто смотрел молодой князь на заветный перстень, который горел у него на пальце, как капелька крови. Значит, верна ему Морок, ждет его на родном острове. Море было спокойно, сильно и слаженно гребла дружина. Вот уж погас дневной свет, и засеребрилась на море лунная дорожка, и поднялся вдали над водой родной остров. Не спится молодому князю. Ходит он по ладье, мечтает о невесте. Вдруг что это? Качается на волне красавица с распущенными золотыми волосами. Откуда она здесь? Уж не упала ли с какой-нибудь лодки? Приказал князь своим людям сушить весла. А они как не слышат. И скользит ладья вперед все быстрее. «Это верно русалка!» — решил Эндрю. И поспешно отворотился. Он любил свою Морок и ни на кого больше не хотел смотреть. Но вот ладья поравнялась с русалкой. Протянула она свою белую руку, обняла князя и увлекла с собой в морскую пучину. Все глубже и глубже опускались они сквозь толщу прозрачной зеленоватой воды. Вот уже вокруг них глухое безмолвие. Мимо плывут рыбы и всякие чудовища. Дно усеяно обломками кораблей. Среди них белеют кости мореходов, нашедших смерть на дне океана. Наконец, приплыли они к дому русалки. Вместо пола — золотой песок. Вместо крыши — где-то высоко-высоко — голубой воздух. Вместо комнат — сотни пещер с бесчисленными переходами. Золотой песок пестрит кораллами, жемчугом, перламутром. «Смотри, как у меня красиво!» — молвила русалка нежным голосом. «Будешь жить со мной в этих пещерах, и я буду вечно любить тебя». «Нет!» — воскликнул князь. «Отпусти меня на землю к моей невесте! Ее одну я люблю во всем свете!» «Ах, останься со мной!» — сказала русалка и принесла ему пригоршню разноцветных ракушек. А потом спела сладкую русалочью песню и обмахнула его длинными шелковистыми волосами. Но Эндрю оттолкнул русалку, устремив взор свой на рубиновый перстень. «Отпусти меня обратно в надводный мир», — умолял князь. «Я никогда не полюблю тебя». «Подумай хорошенько», — тихо приговаривала русалка. «Не останешься по доброй воле, запру тебя в пещеру и будешь моим пленником навеки вечные. Подумай хорошенько и полюби меня». «Никогда!» — вскричал Эндрю. «Лучше умереть, чем нарушить верность любимой!» Только он сказал эти слова. Золотой песок, ракушки, самоцветы — все вдруг исчезло, и очутился князь в огромной черной пещере. Ладья с дружиной тем временем причалила к острову. Никто не видел, как русалка увлекла с собой князя, и все решили, что он упал в море и утонул. Вот с каким печальным известием вернулась дружина на Колансей. Весь народ оплакивал погибшего князя. Одна Морок не поверила, сердцем чувствовала, что любимый жив, и ждала его возвращения. Но не выбраться Эндрю из пещеры. У входа ее пенятся и бурлят могучие волны. Много дней провел он в водяном заточении, но горел алым светом рубин у него на пальце, и надежда не гасла в его сердце. И вот однажды приплыла в пещеру русалка, распустила в воде золотые волосы. «Зачем ты приплыла сюда?» — крикнул Эндрю. «Не сердись, князь, я решила отпустить тебя. Только дай мне взамен одну вещь». «Какую?» — спросил князь. «Твой рубиновый перстень». Чуть заметно улыбнулась русалка. Она и не думала отпускать князя. Хотелось ей выманить у него кольцо. Перестанет князь глядеть на рубин и забудет про свою земную любовь. «Я охотно подарю тебе перстень», — ответил князь, — «и навсегда останусь в подводном царстве. Только и ты выполни мою просьбу. Отнеси меня на поверхность моря. Дай последний раз взглянуть на родной остров». Подхватила его русалка и понесла наверх, сквозь толщу зеленоватой воды. Видит Эндрю, совсем близко что-то чернеет. Да ведь это скалы, сбегающие с острова в море. «Дай мне отсюда взглянуть на землю», — попросил Эндрю. Всплыла русалка наверх и увидел Эндрю опять звездное небо. «А теперь подари мне свой перстень», — протянула руку русалка. Глаза ее впились в горящий кровью рубин, и не заметила она, что земля совсем рядом. В мгновение ока выскользнул Эндрю из объятий русалки, ухватился за выступ скалы, подтянулся, что было силы, и выскочил из воды на землю. Рванулась за ним русалка. Да уж поздно, не достать ей князя. Крикнула она что-то гневное и упала обратно в пенистые волны.